Страница 85. Типы легитимности. Убежденность населения в правомерности и справедливости существующих институтов власти, согласие подчиняться их решениям, может достигаться различными способами. Исходя из того, что различные типы властвования добиваются авторитета с помощью разных ресурсов, Вебер предложил выделить три идеальных типа легитимности власти – традиционный, харизматический и рационально-легальный. В основу такой классификации он положил мотив подчинения. Исторически первым типом легитимности власти был традиционным. В его основе лежит авторитет вечно вчерашнего, авторитет нравов, освященных исконной значимостью и привычной ориентацией на их соблюдение. На привычке подчиняться власти, вере в ее божественный характер и священность права престола наследия основан авторитет вождей, монархов, царей. Традиционный тип легитимности сохранился до настоящего времени, хотя и заметно трансформировался. К нему относятся режимы королевской власти в таких странах, как Непал, Саудовская Аравия, Оман, Иордания, Кувейт. По мере того, как религия утрачивала свое значение, а всеобщее избирательное право все более укреплялось и распространялось, божественное право единоличного управления заменялось достаточно разветвленной системой бюрократии и политических партий. Сдержать рост бюрократизации общественной жизни мог, по мнению Вебера, харизматический лидер. В основе харизматического типа легитимности лежат авторитет внеобыденного личного дара, харизма, полная личная преданность и личное доверие, вызываемое наличием качеств вождя у какого-то человека. Харизма в переводе с греческого обозначает «божественный дар», благодать. Харизматический тип власти характеризуется абсолютной легитимностью, поскольку он зиждется на вере населения в исключительные качества политического деятеля. Часто образ такого лидера сознательно формируется в обществе на основе желаний и представлений, которые преобладают у большей части населения. Если у Вебера харизматический тип легитимности распространялся на власть религиозных деятелей Моисея, Давида, Магомета, Будды, то сегодня он приписывается и светским политическим лидерам. Харизматический тип власти преобладает в переходное время в периоды реформ. В современных условиях харизматическая легитимность власти сохраняется преимущественно в странах Африки, где харизма является формой организованного политического поклонения, то есть своеобразной политической религией, обожествляющей личность вождя. Страница 86. Рационально-легальная легитимность основывается на вере участников политической жизни в справедливость существующих правил формирования власти. Институты власти в своей деятельности подчиняются закону. Мотивом подчинения населения власти является рационально осознанный интерес избирателя, который высказывает его на выборах, голосуя за ту или иную партию лидера. В качестве особенности данного типа легитимности Вебер называл господство в силу легальности, в силу веры в обязательность легального установления и деловой компетентности, обоснованной рационально созданными правилами. Следует заметить, что на практике в чистом виде названные идеальные типы легитимности не существуют. Они перемешаны, взаимодополняют друг друга, поэтому правомернее говорить о смешанном типе легитимности. Так, если взять Великобританию, то в ней доминирует рационально-легальная легитимность, поскольку власть формируется на выборах, а мотивом подчинения власти выступает интерес и вера в справедливость демократических процедур, норм, законов. Но рационально-легальная легитимность в этой стране дополняется элементами традиционного господства, сохранения института монархии. Существуют и другие типы легитимности, например, идеологическая легитимность. Ее значение заметно возросло в связи с активным включением в политику широких слоев общества вследствие расширения их избирательных прав, образования партий, а также с развитием средств массовой коммуникации – телевидения, радио, газет, журналов и так далее. Идеологическая легитимность состоит в обосновании соответствия власти идеалам, представлениям, ценностям, менталитету народа. Возможности власти заметно возрастают, если она использует господствующие в обществе идеалы.